Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение постановлений Христа для Церкви. В предыдущей беседе мы начали изучать второе постановление таинства «Вечерю Господню». Мы указали, что это постановление известно под разными именами. Теперь мы желаем сделать предварительный обзор источников. Когда мы обращаемся к Новому Завету за информацией о Вечере Господней, мы находим, что на первый взгляд доказательство чрезвычайно незначительное. Если бы не сохранилось первое послание апостола Павла Коринфянам, если бы эта церковь не нуждалась в увещании поведения некоторых ее членов во время вечери, мы бы ничего не знали, как совершалась вечера ранее церковью. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 17 по 34 стих, является одним библейским повествованием, которое рассматривает совершение вечери Господней в церкви. Это, конечно, не единственное место, где вечера Господня упоминается. В этом же послании раньше имеется важное место, связанное с вопросом, могут ли христиане есть пищу, которая была принесена в жертву идолами, и особенно, могут ли они участвовать в трапезе в языческих храмах. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 22 стих. Имеются места в Деянии святых апостолов, которые относятся к христианскому преломлению хлеба, и в дополнение к этому имеют возможные намеки на вечерю в послании к евреям, 13 главе, с 10 по 16 стих, первого послания Петра, 2 главе, 3 стихе, первого послания Иоанна, 5 главе, 8 стихе, Иуды, 12 стих, и Откровение, 3 глава, 20 стих. Одно или два места предполагают, отражают литургическую формулу, употребляемую с вечерею. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 22 стих, Откровение, 22 глава, 17 по 21 стих. И некоторые места, относящиеся к форме дисциплины церкви, которая включает исключение из общей церковной вечери. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих, сравните со вторым посланием Фессалоникийцев, 3 главой, 6 стихом. Этот краткий список мест довольно исчерпывающий, что касается вечери Господней. К счастью, это не является общей суммой доказательств, ибо мы имеем подбор мест, которые описывают события, которые ранее церковь считала образцом для вечери Господней. Вечера Господня, совершенная Иисусом с его учениками, казалось, предоставляла образец для церковного совершения вечери Господней. Апостол Павел включает традиционное повествование происшедшего в контексте своего наставления для церкви в Коринфе. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 26 стих. И параллельные повествования находятся в соответствующих местах в трех синоптических Евангелиях. Матфея 26 главе 17 по 30 стих, Марка 14 главе с 12 по 26 стих, Луки 22 главе 7 по 38 стих. Важно помнить, что эти повествования описывают последнюю вечерю. Они этого не являются прямым свидетелями для порядка совершения вечери Господней, несмотря на то, что образ, который описан последняя вечеря Иисуса, могла повлиять на предоставление образца для церкви. Нет соответствующего повествования о едении хлеба и питье вина в Евангелиях от Иоанна. Вечеря Господня, совершенная Иисусом с его учениками накануне его смерти, описана в 13 главе от Иоанна. Однако имеется намек об едении плоти и пиении крови Иисуса в повествовании, которое следует за насыщением 5000. Иоанна 6 глава с 51 по 56 стих. В связи с этим мы должны заметить, что язык, который описывает чудеса насыщения во всех четырех евангельских повествованиях, является достаточно близким к языку, употребленному для описания последней вечери, чтобы задать вопрос, имеется ли здесь намеренная параллель. Теперь мы имеем пред нами инвентарь новозаветного материала относительно нашего предмета. Изучая этот предмет, мы можем достичь некоторой цели. Широко говоря, мы желаем задать исторический вопрос, что действительно произошло на вечере Господней, и теологический вопрос, Какая была важность того, что произошло? Эти два основных вопроса, каждый может быть разделен на несколько дополнительных вопросов. Таким образом, нам необходимо знать о других священных вечерях, которые совершались в древнем мире, так как они смогут пролить свет на то, что происходит на вечере церкви. Имеется также чрезвычайно важный вопрос о том, что действительно произошло на последней вечере. Имеется некоторая разница между нашими источниками, и мы стоим особенно пред сложным вопросом в определении хода событий. И насколько практика ранней церкви определялась образцом, данным ей Иисусом. Когда мы должны спросить, совершали ли ранняя церковь вечерю Господню таким же образом в разное время и на разных местах, или была разница в практике. Наконец, мы желаем знать, такое теологическое толкование было дано вечере Господней в последней вечере, и опять была ли разница в понимании вечери Господней в разных частях церкви. Все это составляет большую повестку, и не делается легче, какими разными аспектами мы проблемы тесно сплетены. Возникает особенная трудность из этого факта, что некоторые богословы сомневаются, является ли повествование последней вечери исторически достоверной и в деталях, и которые спорят, что нашим пунктом начала должно быть, что ранее церковь делала, а не то, что Иисус совершил. Несмотря на то, что мы не соглашаемся с этим скептицизмом, однако это не помогает избежать обязанности оправдать нашу уверенность, что мы можем познать, что Иисус сделал из повествований Нового Завета. Нашим образом действием будет начать рассматривать фон последней вечери и вечери Господней. Тогда мы рассмотрим разные повествования, чтобы определить историческое основание. Это тогда даст нам возможность рассмотреть теологическую важность последней вечери. Наконец, мы будем смотреть на вечерю Господню в свете последней вечери. Посмотрим теперь на религиозные аспекты иудейских вечер. Золотым правилом всех толкований является, чтобы видеть все действия в исторической обстановке, и всякий текст должен толковаться во свете контекста, и поэтому мы должны начать рассматривать фон вечери, которую Иисус учениками совершил вместе. В древнем мире, как и во всяком месте, люди в основном принимали пищу для удовлетворения своего голода и наслаждения, получаемого от пищи и питья. Этот пункт, хотя и кажется, является явным, нуждается, что его подчеркнуть противоположность тенденции некоторых, которые советовали, что другие особенности были важнее. Однако рядом с этим основанием и мотивом для принятия пищи были и другие. Особенности вечера часто было социальной возможностью для наслаждения в компании других людей и могла служить выражением гостеприимства, дружбы и объединения. Примирение между Иаковом и Лаваном после побега Лавана из Харана было закреплено жертвоприношением и вечерей, едением пищи, Бытие 31 глава, 54 стих. Связь, которую мы находим в этом определенном примере, между принесением жертвоприношения и совершением вечери, была общая. Тело животного, которое приносилось Господу в жертвоприношение, можно было ликвидировать разным образом. В некоторых случаях все животное сжигалось или на жертвеннике, или вне святилища, но только часть жертвы мирной сжигалась на жертвеннике. Остаток животного был предоставлен для употребления в пищу жертвователям и всей его семье и друзьям. Левитам 7 глава с 11 по 21 стих. Так как жертвоприношения могли совершаться только лишь на одном месте, назначенном Богом, закон книги Второзакония предусмотрел нежертвенное заколание животных для пищи на месте их жительства. Второзаконие 12 глава с 15 по 28 стих. Но когда народ израильский приходил во святилище и жертвовал животное, и как тогда разделяли общую вечерю, это можно было сказать, если пред Господом, и случай был предназначен для прославления и радости. Второзаконие, 12 глава, 7 стих. Так как определенные части животного кушались на такой вечере, принесенной в жертву Иегове, вечером могла считаться случаем для общения между им и его народом. Однако нужно заметить, что нет намека на то, что Иегова кушал часть жертвенного приношения на жертвенники. Если Бог, казалось, участвовал в вечере, мы должны были бы ожидать, чтобы ему дали лучшую часть, чем кровь и жир, которые были пожертвованы ему. Но наоборот, люди ели в присутствии Бога. Мотив, представленный в повествованиях, как Моисей и старейшины пошли на гору и видели Бога Израилева, не пережив никакого вреда в этом переживании. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога, ели и пили. Исход, 24 глава, 11 стих. На обыкновенной иудейской вечере, в отличие от вечери жертвоприношения, о которой мы только что говорили, религиозный аспект выражался в благодарении Богу в начале и в конце. Начало вечери отмечалось главою семьи, бравшего в руки хлеб и воздающего молитву благодарности над ним. «Благослови ты, Господь, Бог наш, Царь мира, который даруешь хлеб для земли». Хлеб тогда преломлялся на кусочки и раздавался присутствующим. На следующей неделе продолжим эту тему. Аминь.